Сульфатион SO4-2-, анион сложный, значит, будут разряжаться только молекулы воды. По уравнению 2H2O минус 4 электрона выделяется кислород O2 и плюс 4H+.